«Мне просто лень на тебя злиться», — устало улыбнулась Марилин. «Какой смысл?» «Никакого», — согласился Ян. Они пожелали спокойной ночи всем, кто оставался у костра. Их было всего трое. И забрались в палатку Яна. Кроссовки скинули у входа. «Ох, у меня глаза уже слипаются», — Марилин с наслаждением вытянулась. «Залезай в спальник», — распорядился Ян. Скинув куртку, Марилин забралась в спальный мешок. Мир вокруг нее плавно закружился. Но это было не жутко, а приятно. Сколько же бутылок она выпила за сегодняшний день? 6, 7 или даже 8? Так и не смогла вспомнить. Ах, да какая разница? «Ты спишь?» — тихо спросил Ян. Марилин неохота была отвечать. Проваливаясь в сон, она почувствовала, как Ян погладил ее по щеке, но утром она уже не помнила об этом. На следующий день Ян подвез ее на такси прямо к подъезду. «Давай я заплачу», — предложила Марилин, — «хотя бы половину». Счетчик показывал 150 крон. «Брось, если я тебя пригласил, то я и плачу», — возразил Ян. «Увесистый удар по его кошельку», — подумала Марилин. Ей хотелось еще побыть с ним. Она и сама не знала, почему. Но признаться в этом не решилась. Просто на мгновение задержалась в такси, обернувшись к Яну. «Хочешь, чтобы я тебя чмокнул?» Глаза его лукаво заблестели. «Болван!» Марилин вылезла из такси, машина уехала. Краем глаза она пыталась увидеть, оглянулся ли Ян. Кажется, оглянулся. У дверей подъезда на корточках сидел малыш. Она его узнала. Сим из квартиры на верхнем этаже. «Здравствуй», — серьезно поздоровался он. «Здравствуй», — улыбнулась Марилин. «Как дела?» «Хорошо». «Сколько тебе лет?» — поинтересовалась Марилин, как взрослая тетя. 4,5, — важно сообщил Сим. «А скоро у меня будет маленький братик». По сведениям Марилин, полуторагодовалая сестренка у него уже имелась. «Здорово», — одобрила Марилин. «А как вы его назовете?» Сим задумался, уставившись себе под ноги. «Придумайте какое-нибудь красивое имя, правда?» — попыталась вывести его из замешательства Марилин. «Смотри!» — Сим указал носом своего кеда на ползущего по ступеньке муравья. «Это муравей!» Сим наступил на муравья. «Ты что делаешь?» — испугалась Марилин. «Убиваю!» Сим потер кедом о бетон так, что от букашки мокрого места не осталось. «Зачем ты это делаешь, Сим, милый?» «Я хочу его убить», — со злостью пробурчал малыш. «Но этот муравьишка тебе ничего плохого не сделал». Марилин присела на корточки и попыталась заглянуть мальчику в глаза. «Все равно я его убью», — не унимался Сим. «А знаешь, как его мама расстроится, плакать будет, что ты ее сыночка убил?» Сим уставился на то место, где только что полз муравей, и неожиданно разревелся. «Тише, тише!» — пыталась успокоить его Марилин, но Сим с истошным криком пустился бежать вверх по лестнице. Марилин стала не по себе, ее замутило. «Ну и как прошла ночь у костра?» — спросила Эвелин на следующее утро. «Спасибо, замечательно, сама не ожидала», — призналась Марилин. «А я решила принять участие в этой акции трезвых водителей на Иванов день», — с энтузиазмом сообщила Эвели. «Неофициально, конечно, не решила зарегистрироваться. Поди знай, выпьешь нечаянно вместо лимонада глоток пива и плати тогда ментам немалые деньги за полученный урок». «Ну, просто так, решила не пить и все. И ничего, классно, честно, никогда бы не поверила». Объездила всех знакомых, повидали столько костров, а утром я одна из всех смогла вспомнить подробности. Зазвонил телефон. «Ао, свой дом», — привычно произнесла Марилин. «Это Арви», — произнесла трубка. «Слушаю. Я сегодня не приду». «Похмелье?» — улыбнулась Марилин. «Да нет, мы на острове Найсар. Просто лень в город ехать, да и ветра нет. Так что, если я кому-то буду нужен, пусть звонят на мобильный». так и скажу». «Ведите себя хорошо», — сказал Арви на прощание. «Мы постараемся», — заверила его Мэрилин. «Кто это?» — поинтересовалась Эвели. «Арви. Пьяный, что ли?» «Сказал, ведите себя хорошо». «Я его пьяным никогда не видела», — покачала головой Эвели. «А ведите хорошо?» — это его старая шутка. «Послушай, расскажи мне об Арви», — попросила Мэрилин. «Да что о нем рассказывать? Сама смотри, он такой, какой он есть». «Но ты же понимаешь, о чем я. Об общем фоне. Сколько лет, чем еще занимается, и знать такие вещи очень полезно, если секретарь не знает о своем начальстве элементарного, может здорово проколоться». «А, ты в этом смысле? Ну что рассказать? Недавно отметил 30-летие, юбилей и все такое прочее. Женат. Жена Пират. Она же звонила сюда, ты наверняка ее узнаешь». Мэрилин кивнула. «У них девочка, дочка, ей годика 4. Арви учился в каком-то стройучилище, поэтому в зданиях и сооружениях разбирается получше, чем владельцы других бюро. У него самого классный домик в Меревялье и яхта, благодаря шведскому дяде». «Собственная яхта? Значит, он на яхте до острова добрался». Мэрилин поняла, почему Арви посетовал на то, что ветра нет. «Вполне возможно. Сегодня, к счастью, особых дел нет, пусть развлекается. У него есть парочка друзей, они вместе учились, вместе и в море ходят. Иногда, знаешь, просто на нервы действует, работа не в проворот, но если хорошая ветреная погода, Арви пропадает, нет его и все. А ты здесь хоть помирай, и друзья его точно такие же, все владельцы фирм, и если им что в голову взбредет, могут себе позволить. Когда они еще были сопляками, ну, не совсем сопляками, но молодыми совсем, так, в районе 20. Дядя Арви в первый раз прибыл из Швеции на яхте. Ну вот из-за него они морем и увлеклись. Если я не ошибаюсь, Арви еще в детстве яхтами занимался. Или это один из его друзей? Ах, не помню. Ну, а больше мне нечего рассказать о частной жизни твоего босса. Пират одно время злилась на все эти заплывы. Редко дома бывает. Да и можешь себе представить, какие деньги на яхту уходят. Я не удивлюсь, если узнаю, что сегодня он на острове с друзьями, а не с женой. Вот такой он мужик. Яхты и море. Для Мэрилин это совсем чужой мир. Она, конечно, любовалась белыми парусами на фоне синего моря. Ну и все. «Отлично», — оценила она. «У шефа в фирме, где я раньше работала, было 2 невесты, которые не знали друг о друге. Может быть, догадывались. А третья его подруга жила в России. У нее даже ребенок от него. Но та, Таня, не знала.